Нефтяной океан. Знакомое ощущение охватило Колю. Он снова был сжат и стиснут. Но сейчас его пробуждение было особенно тяжелым. Силы, сжимающие его, были настолько велики, что собственное тело казалось свинцовым. Не видя и не слыша ничего, он чувствовал, что растет. Вот освободились руки, ноги больше не сжаты. Коля раскрыл глаза, вокруг было темно. Струйки какой-то жидкости непрерывно лились по его лицу, касались кистей рук, ступней ног. Он почувствовал, что всплывает из глубины необыкновенно вязкого моря, что он несется вверх все быстрее и быстрее. Много времени длился этот подъем, прежде чем слабый свет заиграл на многочисленных пузырьках каких-то газов, несущихся вместе с ним вверх. Но вот пузырьки вспыхнули красноватыми огоньками, и еще мгновение, и Коля всплыл на поверхность какого-то моря. Прямо перед ним возвышалась окруженная пеной скала. Коля вскарабкался по ее крутому склону, с треском ломая остроконечные блестящие кристаллы, и оглянулся. Теперь то, на что он смотрел, появлялось перед ним по еще большим ожиданиям. И Коля несколько раз повернул голову влево и вправо, поднял и опустил глаза, уверенный в том, что вот-вот он увидит картину какого-то нового, неведомого мира. И вот перед глазами Коли появилась невероятная, фантастическая картина. Он находился внутри огромного шара, поверхность которого, казалось, начиналась на уровне его глаз, и вначале от лога, потом все круче загибалось вверх. Над ним было удивительное небо, похожее на круглую крышку, стянувшую срезанные вверх гигантской сферы. Булавочными проколами в черной бумаге сияли звезды. Несколько лун на глазах меняли очертания. Одна из них была ослепительно яркой, и ее отражение в волнах тяжело плещущегося моря взбиралась вверх по внутренней поверхности сферы. И Коля понял, что он находится не внутри какой-то полости, что он видит необычайные просторы, что смутная граница между небом и стенками шара и есть горизонт, только поднятый непривычно высоко, согласно законам этого странного чужого мира. Прямо перед ним пульсировали огнедышащие кратеры. Они располагались поясом. За ними шли цепью еще более далекие вулканы. Их становилось все больше и больше. Сверкающими ожерельями они взбирались все выше и выше. Вулканы были видны как бы сверху. Была видна бурлившая в них лава. Темные ленты дымных облаков срывали с их вершин, соединяясь в параллельные черные гряды туч. Сверкали молнии, озаряющие все вокруг мерцающим оранжевым светом. Черные тучи были такими же необычайными, как и все, что окружало Колю. Они тянулись от края и до края, стягиваясь у горизонта в темные узлы. Грохот, рожденный молниями, сливался в сплошной рев. Это не был обычный гром, это было само неистовство, бешенство. Прямые, как стрелы, молнии не исчезали мгновенно, они бесконечно ветвились, боковыми ветвями объединяясь в одну сеть, в ячейках которой возникали пятна шаровых разрядов. Ослепительное светило, привлекшее внимание Коли, успело переместиться. Оно поднималось в зенит, и Коля, не отрываясь, следил за ним. «Солнце!» — громко сказал человек. «Это ваше солнце!» «Какое маленькое! Оно совсем не греет!» «Здесь много тепла, слишком много. Юпитер — старик». «Я на Юпитере? Но где мы? Я так далеко вижу». «Это я помог тебе видеть далеко». «Мы на вершине горы?» «Нет, в низине». «Но почему?» «Очень большая плотность атмосферы, и плотность эта очень быстро убывает с высотой. На моей родной планете этот эффект также наблюдается. Здесь очень сильно изгибается луч света. Вот сейчас ты смотришь на вулкан. Он кажется тебе расположенным на боку. Человек будто следил за положением Колиных глаз. Но он гораздо ниже. Просто ты привык продолжать все линии по прямым. И все сместилось вверх. Отсюда видно на сотни тысяч километров. Видно то, что находится на другом полушарии планеты. Так, если бы над Землей была такая же плотная атмосфера, то я из Москвы видел бы домны Урала. А в зимние ночи берега Антарктиды. Но только моими глазами. Но астрономам было бы трудно изучать небо. Оно такое маленькое. Зато ты сразу видишь все звезды, все, какие только видны с Юпитера. Они никогда не заходят, как никогда не заходит над этой планетой Солнце. Она только прикоснется к горизонту, и тот же появится с другой стороны. Раздался страшный удар. Он заглушил и гудение вулканов, и треск молний. Столб кроваво-красной жидкости вырос перед Колей. У его основания забурлила пена. Кругами разбежались тяжелые маслянистые волны, а через мгновение раздался еще один удар. Какое-то раскаленное тело рухнуло на утес, на котором стоял Коля, и рассыпалось на тысячи сверкающих обломков. «Так рождаются здесь кометы», — сказал человек. Посмотри на любой вулкан. Видишь, над кратерами мечутся черные точки. Это выброшенные глыбы, мешавшие выходить лаве раскаленным газом. Вулканы Юпитера не так покладисты, как на Земле. Они забрасывают эти каменные бомбы так далеко, что некоторые из них не возвращаются назад. А что же с ними происходит? Одни вращаются, как спутники, вокруг Юпитера. Другие с большей скоростью уходят в дальнюю дорогу, вокруг Солнца. За ними иногда тянется хвост газов и пыли, и тогда с Земли они видны, как кометы. Самые маленькие блуждают по просторам Вселенной и, попадая в атмосферу Земли, сгорают. Метеоры. Да. Я и сам немного им сродни. Да, Юпитер еще полон сил. Его огромная масса не дала угаснуть огненной буре в его недрах. Он выбросил два десятка спутников. 12 из них вы увидели с Земли. Наполнил кометами всю Солнечную систему. И, как видишь, все бурлит. Вечно молодой, вечно могучий. Вырвавшись из глубин Солнца, он унес часть его атмосферы. Азот и углерод соединились в метан-азот и водород-аммиак. Это море перед нами. Это океан вашей нефти, над которой раскинулся газовый покров из аммиака и метана. А был бы над Юпитером земной воздух, содержащий кислород, все море вспыхнуло бы, подожженный молниями. Да, я был прав. «Вы ученый? Вы великий ученый?» — спросил Коля. «Ученый? Нет, но я великий. Посмотри на небо, на звезды. Миллионы звезд принадлежат к тому же типу, что и ваше солнце. И в моих руках ключ к ним. Вокруг каждого такого солнца несутся планеты, не похожие друг на друга, но на них жизнь, люди. Вот что я искал. Быть звездой, подобной солнцу, и не иметь планет нельзя, невозможно. Когда-нибудь я расскажу тебе свою историю». «Расскажите, как бы не так. Вы даже имени своего мне не сказали. Имени? Я вас так и зову, человек. А здесь мне совсем не нравится. Камни как бомбы. Во-во, опять всплеск. Ого! Целая гора плюхнулась в море. Нет, даже на Венере было спокойней. Даже там был воздух, была жизнь. Пусть дикая, но жизнь. Говоря это, Коля нагнулся и, протянув свои невидимые руки, поднял широкий блестящий осколок кристалла. Он поднес его к лицу и ждал. Прошло какое-то время, потом появились руки, протянувшиеся за осколком. Вот осколок повис перед лицом, и Коля вскрикнул. — Что вы сделали? Что вы со мной сделали? Я вижу свое отражение? — Это не я. Это вы. Это ваше лицо, ваши руки. — Ты спешишь, Коля, — ответил человек. Тяжелая рука легла на Колину голову, раздался знакомый щелчок, и свет земного солнца залил глаза. Коля стоял на лужайке парка, а перед ним стоял человек и торопливо прятал на странно распахнутой груди сверкающий шлем.